Чёрт подери, похоже, имя Джон Рик довольно известное в узких кругах. Ещё бы знать, кто это. И самое прикольное, Смирнов о нём слышал, но явно никогда не видел. Тем не менее, как бы не попасть впросак. Неудачно соврёшь, и Смирнов поймёт, что перед ним самозванец. А попасться на лжи можно в любой момент. Рик ведь понятия не имеет, роль какого человека играет. Может, признаться, что это лишь случайное совпадение и... Нет, тогда вполне возможно всё начнётся заново. А Рика совершенно не хотелось мериться силами со всей шоблой Смирнова. Да и во враги его заполучить тоже нежелательно. Хватит того, что Кассель, прямо-таки ненавидящий бороду давнего приятеля и партнёра Рика, имеет теперь зубы на самого Рика. Так что же делать? «Корабль пропал, я его ищу». «Ха, а я думал, что это слухи. В баде приложу, каким надо быть тупым ублюдком, чтобы угадать корабль самого Кащея». Опа. А вот теперь что-то начало вырисовываться. А Кащей во всяком случае Рика слышал. Этот тип был никем иным, как наёмным убийцей. Причём именно так. Не наёмник, а киллер. Причём работал он по большей части исключительно на русских. Собственно, в их кругах и был хорошо известен. Впрочем, другие мафиозные кланы о нём тоже слыхали. Правда, там он у них фигурировал под совершенно иной кличкой. И что забавно, сам Кащей эту кличку не любил, она её просто бесила. Собственно, это всё, что знал Рика об этом человеке. Это было плохо, ведь именно его ему и предстояло сейчас играть. «Так, чё мы тут торчим? Пойдём, в нормале месте поговорим и выпьем чё-то пристойного. Этот гадюшник не место для самого Джона Рика». Рика кивнул Диму, и они вместе отправились следом за Смирновым, уже покинувшим бар. «Кажется, мы здорово влипли». «Не боись, прорвёмся. Главное, не лезь на рожон, не наглей, но и не трусь. Старайся поменьше говорить, а лучше вообще молчи». «Ладно». Пока добирались до нормального места, Смирнов на правах радушного хозяина решил провести экскурсию. «Это центральная часть станции. Здесь магазины, рестораны, бордели и вообще всё, что душе угодно. Большая часть посетителей станции – торговцы с фронтира, шахтёры, старатели. Всяких толстосубов и ублюдков-корпоратов у нас не бывает. Им здесь нечего делать, да и мы таких тут не любим. На планете особо делать нечего, условия для жизни там неподходящие, хотя есть несколько семей, что пытаются обустроиться. Все остальные шахтёры. На поверхности планеты богатые руды. А вы, господин Рик, надеюсь, сюда не по работе?» «Нет». «Ну, как понимаю, иди для отдыха. Место это, конечно, тот ещё бусорник, но кто умеет искать, даже здесь делает деньги». «Видел я места и похуже. А здесь порядок, спокойствие. Вполне прилично». «Благодарю». Кивнул Смирнов, будто порядок и спокойствие Бримора исключительно его заслуга. «Так всё-таки, почему вы здесь?» «Одна из остановок по пути». «И куда направляетесь?» «Во фронтир». «Ха, думаете, ваш корабль там?» «Вот как раз и узнаю». «А чего не дадили корабль и не полетели сразу туда?» Рик уже начал уставать от всех этих вопросов, но вежливости ради вынужден был отвечать. «Так проще. Не хочу, чтобы много людей знало, куда я направляюсь». «Логично. С вашей репутацией это правильное решение. Хотя я бы, окажись на вашем месте, просто купил бы какой-то неприметный корабль и сам бы полетел до нужной системы. Так точно вы не привлечёте к себе лишнего внимания». «Дельная мысль. Если бы ещё этот тип подсказал, где можно взять корабль. А кстати, у вас здесь есть корабли? Имею в виду не старые развалюхи, а способные добраться до отдалённых систем. Без того, что часть системы отключится». «Это разборка. Здесь нового ничего нет. А даже клиенты предпочитают то, что подешевле. Знаете ведь, народ с фронтира рукастый. Всё могут починить, всё заставят работать до последнего. Я и не потяну новое. Но от корабля в более-менее пристойном состоянии не отказался бы». «Пристойном? Надо подумать. Ну, пройдёмте, мы уже на месте». Сложно сказать, почему это заведение, по мнению Смирнова, могло считаться лучшим, чем то, откуда они пришли. Лично для Рика здесь было даже хуже. Он ушёл из кафе, оказался в рюмочной, наливайке, рыгальнике, иначе не назовёшь.

И кто такая Баба-Яга, я, конечно, знаю. Просто стало очень любопытно, что именно вас обижает в этой кличке. Получается, только то, что это женское имя?» Рика кивнул. «Вот ведь засранец». Теперь Рика понял, что тип в сортире — это не результат глупой шутки. Это была проверка, которую Рика прошел. Причем только потому, что фольклор — его хобби. Надо же, никогда не знаешь, что и когда тебе пригодится. «Ладно, хрен с тебе, с Его и с этим придурком, что к вам полез. Да и с особлейцами тоже». Смирнов очередной раз разлил водку по стопкам. «Кстати, курсируют слухи, что скоро Саблей конец, что меня не может не радовать». «Конец?» Лицо Димы удивленно вытянулось. «А? По головизору, по новостям, что ни день, то новые свары. Похоже, они там не могут поделить власть». «И что?» «То, что очень скоро они эту власть начнут вырывать друг у друга. Знаете, чем такое обычно заканчивается?» «Распадом государства. Ассамблея распадется на более мелкие государства». «Ибеда. И черт быстрее, я бы даже сказал. Побыстрее бы». «А вам это зачем?» — спросил Дим. «О, это время возможностей. Тот, кто не упустит свой шанс, может очень высоко подняться. Так что глядите внимательно, держите нос по ветру. И как только повеет ветер перемен, ставьте парус. Черт, да я прям поэт!» «Прозаик!» — хмыкнул Буба. «Про каких нахрен заек? Wind of change, я follow the Москва, down to Горки парк, listen to the wind of change». «Красиво. Это на каком вообще?» «Да английском. А песня про то, что на моей прародине происходило». «Ветер перемен. Скорпион, скажется». «О, Кощей! А ты разбираешься в хорошей музыке!» Загоготал Смирнов и хлопнул Рика по плечу. «Я думал, вы такое предпочитаете». Рик указал на хрипящие динамики, из которых опять лилось что-то про тюремный шаттл, опускающийся к добывающей колонии. Смирнов лишь скривился. «Да, девушка отсон, хватит с меня этой романтики. Я, знаете ли...» «Босс!» Рядом с их столиком появился один из боевиков. «Да, чего тебе?» Тот наклонился и начал шептать что-то на ухо. Смирнов выслушал его, жестом велел убираться и тяжело вздохнул. «Да что за дерьмо? Что там?» «Пропал очередной рабочий». «Опять?» «Не опять, а снова!» «Да что за чертовщина? Точно тебе говорю, надо туда отправить людей!» «И что? Ты уже отправлял? Был от этого толк? Нашли что-нибудь?» «Ну, нет». «О чем речь?» Поинтересовался Дим, которого от спиртного изрядно развезло. «Если удастся на поверхности планеты пара шахт под нашим контролем, уже полгода там пропадают люди. Никак не можем разобраться с этой чертовщиной. А кстати, господин Рик, быть может, вы нам поможете? Ведь искать людей — ваш профиль». Рика скрипнул зубами. «Черт подери, опять спектакль». И Дим на него клюнул. Теперь понятно, почему Смирнов был таким добряком и решил подогнать Рика к корабль. Это не подарок, это оплата за работу. А вот, собственно, и сама работа.